Глава 5. Предостережение. Следующий день мне понравился еще больше минувшего. Видимо, многие гости на медне перебрали и сегодня растеряли всю свою чванливость. Кто-то, не помня этикета, уплетал яйца за обе щеки. Кто-то жадно хлебал воду и все соки, что нашлись на шведском столе в зале для завтрака. Каждый был самим собой. Только Нина не изменилась. Она оставалась такой же резкой, эпатажной и доброй. Гремучая смесь. За завтраком мы разговорились. «Скажи, дорогая», — сказала мне Нина, устраиваясь за моим столом со своей тарелкой, набитой беконом, жареными яйцами и сардельками. «Как ты видишь свою дальнейшую жизнь?» «Хм...» — замялась я. «Хороший вопрос для завтрака». «Это хреновый вопрос для любого времени суток, дорогая. Я ж понимаю». Нина смачно жевала бекон. «Только на него отвечать приходится вне зависимости от времени суток». «Хм...» – промямлила я, разламывая свой круассан на части. «Вероятно». «Марсель». Нина не прекращала орудовать вилкой, но лицо ее приняло крайне серьезный вид. То, что сейчас происходит в твоей жизни, это очень хорошо. Я очень рада за тебя. Ты невеста богатого холостяка. Работаешь у него на хорошей должности. Но я боюсь, что это в любой момент может закончиться. Я понимаю, что тебе не хочется думать о таких вещах. И мне трудно с тобой об этом говорить. Но я считаю, что я должна. Что будет, если вы с ним расстанетесь? Не смотри на меня так, милая. Я знаю, что ты сейчас и думать об этом не хочешь. Но все же, что ты делать будешь? У тебя за плечами есть диплом, хрен пойми какого вуза. Да Золушка Витьки Зазубного. А он, кретин редкостный, теперь зуб на тебя точит. Хоть кто у него попросит рекомендацию, он такого наговорит, что выше секретаря тебе ничего не светит. «Нин», – перебила ее я. «Я не понимаю, зачем вы мне все это говорите? Вы ведь сами, извините, за счет мужа живете. Так почему вы меня пугаете?» «Во-первых, как ты правильно сказала, я за счет мужа живу. Не жениха, мужа. И весь бизнес, он наш. Не его, не мой. Наш. И по документам, и если хочешь, по понятиям. А во-вторых, разговор-то о тебе. Волнуюсь я за тебя, милая. Может, поучиться тебе еще, а?» «Нина!» Я прыснула. «Я только недавно закончила, наконец. Куда мне еще учиться-то?» «А может, тебе за рубежом поучиться? Я оплачу. Выбирай любой вуз. Ты ведь понимаешь, что с дипломом международной бизнес-школы тебя у нас руками оторвут. Да и международную карьеру можно сделать». Нина была так взволнована. Мне даже кажется, она заранее репетировала это предложение, чтобы сделать его ненавязчиво. Но это ведь Нина. Какое там ненавязчиво? Я добродушно улыбнулась и сказала. «Нин, спасибо большое за заботу. Мне правда все нравится сейчас. Может, это со стороны недальновидно, но я не хочу никуда уезжать. Да и заграничные дипломы – это прошлый век. Сейчас уже другое время. Иные приоритеты». Нина открыла было рот, чтобы продолжить спор, но какая-то тоскливая мудрость мелькнула в ее взгляде. Женщина поджала губы, чуть улыбнулась, кивнула и продолжила завтрак. К вечеру почти все гости разъехались. Пока я паковала вещи, поймала себя на мысли, как я меняюсь. Вчера, спустившись в зал с маминой сумочкой, этой моей реликвией, я преспокойно ее забыла до сегодняшнего вечера на столике у входа. Могла ли я еще пару месяцев назад предположить, что так халатно и легкомысленно буду относиться к оставшейся от мамы вещи? Я не понимала, хороши эти изменения или нет. Радоваться или, наоборот, стоит укорить себя? Я снова проверила телефон. От Лики, с которой мы поссорились в пух и прах, именно из-за этой самой маминой сумки, не было ничего. Никакого поздравления. Я вздохнула. Что ж, нет, так нет.